Глава первая. Преступники из Барсины. Провинция Джарат, Куурская империя. Через два дня после того, как Кирин де Мон был принесен в жертву к Салтарату. Когда Кирин вернулся в таверну, его или ее встретила волна вопросов. Гости хотели получить ответы. Что это был за шум? Он напугал лошадей? С лошадьми все в порядке? Неужели погода ухудшилась? Кто-нибудь проверял лошадей? Не хотят ли огнекровки присоединиться к ним в баре? Примечание. Вопрос. Как угадать, что человек, с которым вы разговариваете, не джаратец? Ответ. Если вы общаетесь уже 15 минут и собеседник не начал рассказывать вам о своих лошадях, это не джаратец. Последнее предложение звучало серьезно. «Буря слишком сильна, чтобы путешествовать», — громко объявила Джанель. «Не пытайся уйти». Кирин приподнял бровь, но спорить не стал. Теперь внутри всех удерживал ледяной покров толщиной в несколько футов, а снаружи поджидал разъяренный дракон. Просто обычный вечер в таверне. Вероятно, не было смысла пугать толпу тем, что они не могли исправить. Кирин тоже сомневался, что он мог бы помочь, пусть даже с Уртенриэль, но одно он знал точно. Любые разговоры об убийстве дракона стали значительно менее спорными. Но если снаружи был не тот дракон, то где же был тот? После того, как все вернулись к напиткам и болтовне, Джанель побрела обратно к жрецу Вишаев и бросила сумку Кирина на стул. «Эйонарик снаружи», — прошептала она брату Коуну, и она закрыла льдом вход в таверну. Кирин сел и уставился в свою миску. Он задумался, сколько провизии запасено в таверне и хватит ли ее надолго. Как местные жители воспримут распределение или, еще хуже, нехватку еды? Нет, Кирин не собирался позволить дракону заманить его в ловушку. И полные ненависти песни Уртенриэль показали присутствие могущественной магии. Кирин не мог быть уверен, реагирует ли Уртенриэль на волшебников или на наличие одного из нескольких краеугольных камней. Но меч давал ему смутное представление о направлении, достаточное для того, чтобы сделать обоснованное предположение. Уртенриэль хотела смерти Коуна столь же сильно, как хотела убить дракона, Джанель или старуху, которая занималась лошадьми. Эти люди не были столь уж беспомощными, как казались. Примечание. Обратите внимание, что Кирин уже вложил Уртенриэль в ножны. Судя по всем отчетам, которые я когда-либо читала, если он не держит клинок в руке, то он и не должен его слышать, однако он ее слышит. Это ужасно. Есть какие-то причины, по которым Кирин взаимодействует с этим мечом не так, как остальные. «Эйонарик здесь? Уже?» Коун наклонился вперед, понизив голос, как и Джанель до этого. «Прошло так мало времени после боя, если она так быстро пришла в себя». «Не если», — сказала Джанель. «Она пришла в себя, и это очень плохое подтверждение тому, как трудно навсегда убить дракона. Она даже двух дней не побыла мертвой, и мы понятия не имеем, выздоравливают другие драконы быстрее или медленнее». Кирин нахмурился. «Она была мертва два дня назад? Как это произошло?» Джанель вздохнула и огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что на нее никто не смотрит. «Я ее убила», — и добавила. «Честно говоря, мне очень помогли». «Итак, давай посмотрим, правильно ли я понял. Вы заманили меня сюда с помощью комбинации подкупа и логики. Существует некий гипотетический дракон, Мориос. И по твоим словам, он готов в любую минуту уничтожить Атрин. И есть Эйонарик, совсем гипотетический дракон, который преследует тебя, потому что ты была достаточно груба для того, чтобы убить ее два дня назад». Кирин придвинул к себе миску и ложку. «Нет смысла беспокоиться о вашей первой проблеме, пока вы не разберетесь со второй. Я ничего не пропустил?» Джанель нахмурилась, глядя на него. «Нет». «Тогда ответь мне вот что. Если этот дракон, Мориас, направляется к столице Джарата, почему ты не обосновалась в Атрине и не попросила хранителя врат отправить меня туда? Мы бы уже были на месте. Когда я прибыл, я не видел хранителя, дежурившего по эту сторону врат. Так что если только у вашего привратника не выходной, и он не пьет в баре, мы не сможем открыть отсюда ворота. Зачем заручаться моей помощью здесь, даже если я и соглашусь, если для того, чтобы добраться до Атрина, потребуется 2 месяца? Что останется от города к тому моменту, как мы туда прибудем? Примечание. Ничего. Вообще ничего не останется. Джанель и Коун снова обменялись взглядами. «Так, прекращайте это», — сказал Кирин. «Если ты думаешь, что я во что-то не поверю или не смогу что-то принять, просто расскажи мне обо всем. Я через многое прошел и многое повидал. Я мастер принимать невозможное». «То, как трясутся твои руки, говорит об обратном», — возразила Джанель. «Это нормальная реакция на нападение дракона». Коун откашлялся. «Иногда конкретные действия выглядят очень плохо, если мы не знаем контекста, который поможет интерпретировать их. Для примера, если бы кто-нибудь сказал мне, что вы убили императора Санда...» «Просто для примера?» — прищурился Кирин. «Я гипотетически убил императора?» «Дай ему договорить», — сказала Джанель. «Да, спасибо. Как я уже говорил, я был бы расстроен, но только потому, что я не знал бы контекста. На самом деле Гадрит Кривой, используя кандальный камень, завладел телом Санда. Вы не убивали императора, потому что он уже был мертв. Видите? Если выболтать определенные факты, ну, без правильного контекста, слушатель может прийти к неправильному выводу». Кирин уставился на него. «Откуда у вас столько информации обо мне? Их точность была слишком удручающей». Кирин покосился на руки мужчины. Никаких перстней печаток с рубином. Если Коун и принадлежал к людям Грифона, тайному обществу покойного императора, свою преданность он открыто не демонстрировал. Коун прочистил горло. «И это тоже одна из тех ситуаций, когда важен контекст». Он повернулся к Джанель. «Нам нужно многое объяснить». «Именно», — согласился Кирин. «И к вашему счастью, я никуда не спешу». Джанель нахмурилась. «Мы должны сконцентрироваться на Атрине, Коун. Мориос может проснуться в любой момент, и когда он сделает это, Атрин будет беззащитен». «Хотите, чтобы я проверил?» — спросил Коун. «Извините, разумеется, хотите». Он вытащил из-под одежды камень размером с яйцо. Коричневый агат шел слоями, словно превращаясь к середине в какой-то более драгоценный камень, и в центре его, казалось, горело пламя. Уртенриэль мысленно закричала. «Это...» — Кирин замолчал и облизнул губы. «Это краеугольный камень, верно?» «Сердце мира», — сказал Коун. «Один из 8 божественных артефактов. Каждый краеугольный камень обладает уникальными способностями, которые может использовать его владелец. Я знаю, что такое краеугольный камень. Я уничтожил один такой пару дней назад и освободил всех демонов в мире». «Верно, кандальный камень». Коун заерзал. «Одну минуту». Жрец не сделал ничего особенного или эффектного. Он просто уставился на камень, словно любуясь его красотой, а через несколько секунд моргнул и спрятал камень обратно под мантию. «Он еще не напал», — сказал Коун. «Но скоро это сделает. И мы должны быть там, когда он...» Она оглянулась на Кирина, успев заметить, как тот закатил глаза. «Ты нам не веришь?» «Я все еще не услышал, почему мы не в Атрине». «У нас есть на то причины». «Какие же?» «Мои собственные», — прищурилась она. Но Кирин не собирался ее успокаивать. «Ты не хочешь поделиться со мной информацией и ждешь, что я помогу? Зачем мне это?» Джанель перегнулась через стол. «Потому что мужчина, с которым я столкнулась 2 дня назад, не был избалованным ребенком. Потому что он без колебаний помог мне, рискуя при этом оказаться в ловушке загробного мира. Потому что я думала, что человек, способный рискнуть своей душой, чтобы спасти кого-то, кого он никогда раньше не встречал». Ее губы скривились. «Я думала, что такой человек рискнет своей жизнью, чтобы спасти 250 тысяч других людей, которых он тоже никогда не встречал ранее. По-видимому, я ошиблась». Она резко встала. Казалось, брату Коуну захотелось стать как можно более незаметным. Кирин схватил Джанель за запястье. Судя по уничтожающему взгляду, которым она его одарила, он был близок к тому, чтобы потерять руку, а следом и жизнь. «Извини». Он уставился в ее глаза. Красные, с проблесками оранжевого и желтого. Не такие, как у дома Детал. Я перегнул палку. «Но, пожалуйста, пойми, ты просишь слишком многого. Ты ждешь, что я слепо поверю твоей истории. Любой бы отнесся к этому скептически. Дай мне какую-нибудь зацепку». Джанель окинула его долгим взглядом и лишь потом села. «Я не могу вернуться в Атрин из-за моего статуса в глазах правителя Джарата. Как только герцог Ксун узнает, что я не умерла, меня немедленно казнят. Я могу прибыть в Атрин только в том случае, если город будет слишком занят другими проблемами, чтобы обратить на это внимание. Например, он будет занят Мориосом». Примечание. Забавно, что она не спешила объяснить, как ей выгодно победить Мориоса. Кирин уставился на нее. «Почему герцог Ксун хочет твоей смерти?» «Это довольно долгая история». «У нас есть время», — сказал Кирин. «Я имею в виду...» — он указал в сторону входной двери. «Мы все равно никуда не пойдем, пока Ледяная Королева не устанет от этой игры. Или пока мы не убьем ее». «Брат Коун оживился. Это замечательная идея». «Какая именно? Ее утомление или ее убийство?» «Коун», — сказала Джанель. «Не ругайтесь. Он прав, мы должны рассказать ему». Коун улыбнулся Кирину. «Кроме того, вы должны и сами понять, как вы вписываетесь во все это и почему вы нам нужны». «Я знаю, почему», — ответил Кирин. «Уртенриэль. Если они уже один раз убили дракона, то трудность была вовсе не в том, чтобы сделать это снова. А вот убить дракона навсегда уже было сложно. И, вероятно, для этого нужна была Уртенриэль». Коун отвлекся от копания в сумке. Сомневаюсь». «С чего мне начать?» — спросила Джанель. «Наверное, с герцога Каина». Коун вытащил из сумки, в которой он хранил книги, маленький, аккуратно переплетенный томик. «Придется начать чуть раньше герцога Каина, или это не будет иметь смысла. И раньше Атрина. Начнем с мероприятия в Барсине». Он постучал большим пальцем по обложке книги. «К счастью, я все записал». «Барсина? Это человек или место?» — спросил Кирин. Джанель тускло улыбнулась. «Это зависит от контекста. Коун, начинай. А я схожу, принесу всем нам еще по одной порции. И еще больше у Пишаарала». Примечание. Буквально рис с овощами. В принципе, неплохо, но Коун прав. Соус чили – ключ к успеху. Кирин проводил Джанель взглядом к бару. И что бы она ни сказала бармену, это заставило ее собеседницу бросить полотенце и скрестить руки на груди. Через несколько секунд они выскользнули через заднюю дверь. Брат Коун же взял свою записную книжку и прочел вслух. «Существует много рассказов о восстании, о его причинах, об обстоятельствах его успехов и неудач. Брат Коун был уверен, что его рассказ не совпадет с другими историей». «Подожди, у меня вопрос», — сказал Кирин. Брат Коун оборвал чтение. «Всего один?» «Я ничего не обещаю», — сухо сказал Кирин. «Восстание? Какое восстание? Я думал, мы говорим о драконе». «Мы ведь говорили о контексте, помните?» — возразил Коун. «Пожалуйста, наберитесь терпения. Опять же, пока не будут устранены определенные препятствия в виде дракона. У вас нет особого выбора». «Хорошо, хорошо. Это произошло недавно? Герцог Каин выступил против империи?» Джанель и Коун упоминали герцога Каина ранее. Да и друг Кирина, Джарит Миллигрест, был обеспокоен необъявленным восстанием герцога. И если уж на то пошло, отец Джарита, главнокомандующий Карен Миллигрест, был обеспокоен герцогом Каином. Оба, и отец, и сын, наблюдали за ним, ожидая, когда он даст предлог направить против него армию. И это напомнило Кирину о том, что его друг Джарит был уничтожен адским маршем, прошедшим 2 дня назад в столице. Он выдохнул. «Мои извинения», — сказал Кирин. «Пожалуйста, продолжайте». «Да, хорошо, да». Коун нашел взглядом место, на котором закончил. «Итак, Коун всегда будет настаивать на том, что восстание началось в Джарате. Все началось с ограбления. Все это с самого начала было проблематичным. Разбойники явно не хотели исполнять свои грабительские обязанности. Брат Коун знал, что бандиты прячутся на близлежащих деревьях, и чувствовал, что за ними уже несколько часов следят. Он задавался вопросом, чего же они ждут». Брат Коун поднял голову и нахмурился. «Да». «Вы рассказываете в третьем лице?» — спросил Кирин, стараясь не рассмеяться. «Серьезно? Если вы там были, почему бы не рассказать обо всем произошедшем со своей точки зрения?» «Это хроника», — запротестовал брат Коун. «Я летописец, а хронику не пишут, как дневник от первого лица». «Никогда не встречал никого, заслуживающего доверия, кто бы говорил о себе в третьем лице. Знал я одного мимика». Джанель поставила поднос с сидром, местным пивом и еще несколькими мисками с упиши-оралом. «А вот и я». «Какие-то проблемы с барменом?» — спросил Кирин. «Хм, никаких проблем», — сказала Джанель, присаживаясь и наливая себе сидр. Кирин оглянулся на бар. Бармен вернулась, но теперь она стояла в обнимку со старухой-конюхом и о чем-то шепталась с ней. «Он все время меня перебивает». Брат Коун посмотрел на Джанель, словно ища у нее защиты. «Можно я продолжу?» Джанель прикоснулась к руке Кирина. «Если ты не позволишь ему читать, он не даст нам никакой жизни». И Кирин решил не спорить. Рассказ брата Коуна. Знамя Барсина. Джарат. Куур. Ни одни предыдущие бандиты столько не медлили. В самом деле, пришлось ждать так долго, что кобыла Дорна даже пошутила, что их стоит пригласить в лагерь разделить завтрак. Наконец, одинокая фигура в маске вышла к ним на поляну. Брат Коун смог скрыть свое удивление. Он не ожидал, что разбойником окажется женщина. Впрочем, Джарат уже не оправдал стольких ожиданий. «Наконец-то!» — пробормотала Дорна. Брат Коун толкнул ее локтем, чтобы она замолчала. Очевидно, в этой части Джарата преступники были робкими существами, которых нужно было выманивать из их нор. «Где твои охранники?» — спросила бандитка, оглядываясь по сторонам. «Разумный вопрос для того, кто собирается совершить преступление». Кобыла Дорна фыркнула, соскребая засохший сладкий рис с железной сковороды. Примечание. Я была удивлена, узнав, что «кобыла» — это выражение привязанности, что-то вроде обращения к пожилой женщине. «Тетушка». Третий член их отряда тихо и неподвижно сидел у костра, воплощая в себе все чаяния тех, кто рискнул заняться бандитизмом. На шее, на цепочке, висело кольцо с драгоценными камнями. Туника для верховой езды была прошита золотой нитью, а прическа Лаэвос была украшена нефритовыми заколками. «Охранники? Зачем?» Джанель неспешно отхлебнула чаю. «Вы ищете работу?» В ответ на шутку бандитка закатила глаза, продолжая при этом осматривать поляну, словно вооруженные солдаты могли спрятаться под спальными мешками. На мгновение ее взгляд задержался на освежеванном олене, висевшем вниз головой на одном из деревьев. Брат Коун мог угадать, о чем она думала. Их всего трое, и ни один из них не выглядел способным на то, чтобы подвесить оленя, не говоря уже о том, чтобы защищаться. Дорна выглядела старше гор. Сам брат Коун был плохо приучен к физическим упражнениям. Благородная дама Джанель походила скорее на ребенка. Лошади паслись на соседнем пастбище и казались совершенно безобидными. Нигде не видно никаких признаков хороших охранников, которые могли бы защитить джаратского аристократа от тех, кому при рождении повезло гораздо меньше. Металл, который легко добыть. «Слишком просто», — пробормотал бандит. «Вы слишком благородны для того, чтобы не иметь защитников». «А она умнее, чем главари последних четырех банд», — подумал брат Коун. Такая ловушка всегда напоминала брату Коуну Саласа, змею, живущую в джунглях Манола. Сам он никогда их не видел, поскольку никогда не бывал так далеко на юге и не покидал границ Куура. Но отец Зайхера описывал это существо. Рептилия охотилась, подергивая кончиком хвоста и делая вид, что это не кончик хвоста, а находящееся в отчаянии раненое животное. Любой хищник, набросившийся на эту бесплатную закуску, обнаруживал, что предназначался в качестве основного блюда. Его работодательница, Джанель Теранон, граф Таламер, выглядела столь же беззащитно. Он услышал треск сухих листьев и веток, хрустевших под ногами, и перевел взгляд в сторону леса. «Граф», — сказал он, — «есть еще». «Я надеюсь на это, брат Коун», — ответила граф Джанель, рассматривая разбойницу и с преувеличенной осторожностью ставя чашку. «Ваши компаньоны тоже ищут работу», — улыбнулась она. «Зависит от обстоятельств, сколько вы платите!» — крикнул мужчина откуда-то из-за деревьев. Другие, тоже невидимые, засмеялись в ответ, показывая, что женщина привела на вечеринку всех своих друзей. Бандитка вздохнула. Она была одета в богато украшенную кожаную тунику, окрашенную в контрастные коричневые и зеленые тона. Маска на лице состояла из двух кусков вышитой зеленой ткани, наложенных друг на друга так, чтобы оставить прорезь для глаз. Кожа вокруг одного глаза была коричневой, а вокруг другого — винно-красной. Наискось через плечо был перекинут лук, а в руке она держала серп. Возможно, это просто взбунтовавшаяся фермерша. Тем более, что это очень заразительно, учитывая, как часто разбойники нападали на них за пределами кантона графа Джанель, Таламера. Однако в этом была и положительная сторона. Большинство правящих аристократов Джарата предлагали награду за пойманных бандитов. Прекрасный способ заработать на жизнь, если не бояться рисковать. Брат Коун очень возражал против этого, но не ему был указывать графу, как наполнять сундуки металлом. Разбойница повернулась к лесу. «Заткнитесь!» Улыбка Джанель превратилась в усмешку. «Вашим людям нужно время. Ни одна лошадь не родилась оседланной». «Сущая правда», — согласилась бандитка, а затем расправила плечи, словно напомнив себе, что не следует отвлекаться на дружелюбную жертву. «Смотри сюда. С тех пор, как ты пересекла реку, мы следили за тобой и твоими людьми и все время спрашивали себя, что же здесь делает такая модногривая, как ты? Думаешь, мы поверим, что тебя сопровождают только древние кобылы и жирный мерин?» Брат Коун выпрямился. «Подожди. О, она зрит в корень, не так ли?» Дорна встала, по-прежнему держа сковородку. «Я стара, а ты за свою жизнь никогда не отказывался от второй порции лапши». Брат Коун нахмурился. «Дорна, ты на чьей стороне?» Их прервал свист. Брат Коун, действуя скорее на животных инстинктах, чем вследствие долгих тренировок, отскочил назад. Стрела выбила из рук Дорны сковороду, отправив ее в полет. Все замолчали. Губы графа Джанель сжались. Она больше не выглядела удивленной. «Ой, зачем вы это сделали? Я ее еще не дочистила!» Дорна потерла руку и недовольно поморщилась. Сердце брата Коуна билось так быстро, что он подумал, что оно сейчас превратится в кролика и убежит. Последние бандиты, с которыми они столкнулись, были сплошь вооружены вилами и длинными ножами, оружием ближнего боя, и это играло на руку графу. Она выглядела такой беспомощной. Это всегда приманивало волков. Другое дело стрелы. К ним у графа Джанель не было иммунитета, как и у Коуна с Дорной. Бандитка лишь крепче сжала серп в руке. «Мы здесь не для того, чтобы развлекать тебя, старая корга. Отдавайте свои ценные вещи сейчас!» Она указала на фамильный меч Джанель, вложенный в ножны и висевший на толстой ветке на поясе. «Чей он?» Джанель склонила голову на бок. «Мой». «Лошадиное дерьмо!» — рассмеяла женщина. — Да будь я проклята, если ты хотя бы сможешь поднять такой тяжелый металл. Где твоя охрана? Справляет нужду в лесу? Брат Коун посмотрел в сторону деревьев. Листья шуршали, когда бандиты меняли позицию или выражали нетерпение. Тот, кто стрелял из лука, либо знал свое дело, либо был благословлен таджей. Но если у них чуть больше луков, если они смогут выстрелить залпом?» Брат Коун подозревал, что граф знал об опасности, но глаза у нее горели так, словно она развлекалась. Брат Коун подозревал, что она действительно развлекается. Он сделал знак утреннему солнцу, задаваясь вопросом, что он сделал для того, чтобы огорчить отца Захиру. Было ли это задание наказанием? «Ты так убеждена, что у меня должны быть охранники», — задумчиво произнесла Джанель. Слыхала поговорку: «Не суди о том, как быстро бежит лошадь по цвету ее шкуры. Это может быть применимо и здесь». Затем она встала, отряхнула крошки, оставшиеся после завтрака, с вышитой туники для верховой езды, и поклонилась. «Я предлагаю тебе сделку». «Думаешь, ты в состоянии заключать сделки?» Брат Коун встретился взглядом с Дорной. Старуха сделала едва заметный жест в сторону расположенного рядом большого камфорного дерева с толстыми корнями, идеально подходящими для того, чтобы спрятаться за ними. Джанель всегда хорошо дралась, но Дорне и Коуну нужно было где-то спрятаться. Граф Джанель отмахнулась от ее слов. «Ты пастух. Ты беспокоишься о моих охранниках, и это правильно. Ты не хочешь, чтобы твои люди получили ранения, поэтому я предлагаю компромисс. Дуэль. Я сражусь с любым из твоих соратников, даже с тобой, если пожелаешь, используя любое оружие, которое ты выберешь. Если ты выиграешь, я отдам все, что у меня есть. Даю слово». Брат Коун затаил дыхание, гадая, заглотит ли вожак бандитов наживку и кинется ли на этот подрагивающий, беззащитный хвостик. Бандитка хмыкнула. «Ты, должно быть, вообразила, что я дура или слабачка, но это не так. Ты разбойница». В этом выпаде не было ничего оскорбительного. Джанель улыбалась, как ребенок, играющий с новой лучшей подругой. Казалось, ей доставляет удовольствие, что ее соперницей была женщина. В Джарате в разбойнике шло мало женщин. Банды, с которыми она сталкивалась до сих пор, состояли из мужчин. Примечание. После Лонежского адского марша очень многие люди решили переехать в более крупные города, ошибочно думая, что там они будут в большей безопасности, что и спровоцировало экономический крах. К тому времени, как эти дураки поняли, что у них нет навыков работы, о наличии которых хоть кто-нибудь бы позаботился, целая куча людей потеряла фермы. Результат — бандиты. Бандитка положила руку ей на бедро. «Ты действуешь мне на нервы, крошка!» Джанель откровенно рассмеялась. «Возможно, я была бы и не против, если бы ты меня не грабила. А теперь я заберу и меч. Разве ты бы оставила его, будь я повежливей?» «И это причудливое кольцо!» Женщина указала на цепочку на шее графа Джанель. «Фамильный меч Таранонов и кольцо с печаткой кантона Таламер». Брат Коун с трудом удержался от громкого вздоха. Но, по крайней мере, их потенциальный грабитель не ответил «нет». «Так что насчет сделки?» — продолжала настаивать граф Джанель. Объявленная вне закона прошлась взад-вперед, а затем указала на меч. «О да. Хорошо. Сразись со мной, но оружие, которое я выбираю для тебя, не твой клинок, а ветка, на которой он висит». Брат Коун невольно заморгал. Предложенное оружие, ветвь, горизонтально отходившая от ствола дерева, была толщиной с руку графа Джанель. Для того, чтобы воспользоваться этим суком, был явно нужен топор. У них его не было. Бандитка увидела выражение лица Коуна, вздернутые брови Джанель. «Игры кончились, малышка. Все ваши ценные вещи находятся посередине лагеря, и считайте, что вам повезло, что нам не нужны ваши лошади». В глубине леса что-то шевельнулось. Вдали послышался дробный стук копыт. Женщина, должно быть, поверила, что это приближается перепуганная охрана, вернувшаяся, чтобы защитить благородную даму. «Стать в круг!» — рявкнула она. «Приготовиться!» Но стоило бандитам отвлечься на воображаемое подкрепление, как Джанель Теранон, 24-й граф Таламер, протянула руку и просто сломала ветку. Треск эхом разнесся по поляне. «Я принимаю твои условия», — сказала Джанель. А теперь начнем». Поляна затихла, когда главарь бандитов поняла свою ошибку. Брат Коун почти что чувствовал к ней жалость. Кто бы мог подумать, что граф может быть опасна? Обычная девушка, такая беспомощная. А в итоге оказалось, что дрожащий, беззащитный червячок не такая уж бесплатная пища. В воздухе пахло сосновой смолой, старым древесным дымом и приближающимся полуденным дождем. Из леса вышли мужчины и женщины. Брата Коуна поразило, что женщин было не меньше, чем мужчин, да и выглядели первые недружелюбнее вторых. «Что вы делаете?» — потрясенно спросила бандитка. «Во имя восьми, почему вы вышли из укрытия? Возвращайтесь к деревьям, живо!» Брат Коун тоже был в растерянности. Он не понимал, почему банда вышла из укрытия вместо того, чтобы начать стрелять, когда у них была такая возможность. Кобыла Дорна и брат Коун еще не успели спрятаться, так что они были весьма удобными мишенями. А бандиты не только вышли из леса, но и убрали оружие, повесив луки через плечо. Самый крупный из них — настоящий великан с серой кожей, покрытый черными пятнами, искоса глянул на Джанель и указал на нее. «Она бросила тебе вызов. Ты согласилась». Судя по выражению его лица, объяснение было очевидным. Второй мужчина потянул здоровяка за рукав. «Пять шансов, что Модногривый упадет с первым же ударом». Дорна выпрямилась. «Ах, теперь ты бегаешь по моему пастбищу. Ставлю 10 тронов, что моя граф надерет задницу твоему боссу». Она похлопала брата Коуна по плечу. «Жрец, мне нужны 10 тронов». «Дорна, нет!» — возмутился брат Коун. «Но ты же знаешь, чтобы сделать металл, нужно потратить металл». «Идиоты!» — рявкнула главарь банды. «Я говорила несерьезно!» «Это Джарат!» — крепыш сложил руки на груди. Женщина с белой отметиной посередине лица сказала. «В Джарате не шутят с соревнованиями». «Неужели вы все такие идиоты?» Главарь банды даже не пыталась скрыть раздражение. Джанель, покачивая веткой, рассмеялась. «Ты ведь не местная?» В этот момент на поляну выскочил Аразгон. В каком-то смысле главарь банды была права насчет охраны Джанель. Если граф и нуждалась в свите, то Аразгон вполне подходил на эту роль. Он был ее верным спутником с детства, но поскольку одно его присутствие во время путешествия могло напугать любого, Джанель приказала Аразгону, дабы и ловушка удалась, держаться подальше от лагеря. Но Аразгон не носил доспехов, не пользовался оружием, да и вовсе не был человеком. Огнекровка был ростом 18 ладоней, черным, как соболь, с малиновой гривой и хвостом, того окраса, который джаратцы называют «поцелованный огнем». На этом его сходство с сородичами, лошадьми, заканчивалось. Ноги обвивали красные тигриные полосы, а глаза были того же рубинового оттенка, что и у его хозяйки Джанель. Из него получился бы великолепный конь, но огнекровки не были конями и готовы были напомнить об этом любому, находящемуся в пределах досягаемости их копыт глупцу, посмевшему назвать их лошадьми. Примечание. Ну, пожалуйста. Коун мог бы считать себя счастливчиком, если бы огнекровка просто ударил его копытом. Эти создания всеядны, и у них есть клыки. Аразгон издал звук, похожий на нечто среднее между ржанием и чем-то гораздо более обдуманным и проницательным. Брат Коун знал, что это был язык, настоящий язык, но к своему разочарованию не мог понять ни слова. «Я в порядке», — сказала Джанель, оглянувшись через плечо на Аразгона. «Она не примет вызова». Именно в этот момент бандитка ударила Джанель ногой в голову. 3 раза! Бандиты ликовали. Если бы они могли, они б от радости поразбивали кружки и порвали вымпелы, а почему бы и нет? Даже учитывая огнекровку, которые почитались джаратцами почти до святости, разбойники вчетверо превосходили их числом. Это было не ограбление, а развлечение. Да и забыть, что их главарь сражалась с женщиной, которая могла обламывать толстые ветви с деревьев, было достаточно легко. Джанель так сильно покачнулась от удара, что брат Коун испугался, что бой закончится прямо сейчас. Разбойник, поставивший на такой исход, приободрился. Но вместо этого Джанель мотнула головой и сфокусировала красные глаза на нападавшей. «О, так мы уже начали? Извини, ошиблась». Она вытерла кровь со рта. Улыбка, сверкавшая на ее лице, погасла. Главарь бандитов остановилась как вкопанная. «Почему ты не упала? Я так сбила с ног даже его!» Она указала на крепыша, принимавшего ставки. «Я славлюсь своим упрямством», — Джанель взмахнула веткой, подкрепляя свои слова. Дерево ударилось о землю, и разбойница испуганно отскочила в сторону. Вор, поставивший на легкую победу, застонал и передал монеты другому бандиту. Джанель снова шагнула к сопернице, и на этот раз главарь бандитов успела поднырнуть под ветку, одновременно зацепив ноги Джанель и сбивая ее на землю. Граф едва не упала в костер, на котором готовился завтрак, а бандитка пнула ее ногой, решив воспользоваться преимуществом. Джанель перекатилась на бок и встала, попав рукой в горящие угли. Едва раздавшиеся радостные вопли смолкли от ужаса. Правая рука Джанель была охвачена огнем. Она посмотрела на нее, вздохнула и, взяв ветку под мышку, стащила перчатку с пальцев. В отличие от лица цвета корицы, руки ее были черны, как ночь, и, насколько мог судить брат Коун, вообще не были обожжены. «Это была моя любимая пара перчаток», — возмутилась она. «Ах, жеребенок!» — вздохнула Дорна. «Это была твоя единственная пара перчаток!» «Я так и сказала, кобыла Дорна», — согласилась Джанель. Взяв себя в руки, она взмахнула веткой, как дубинкой, указывая ею на свою противницу. «Я недооценила тебя, воровка». «О, аналогично!» В ее смехе прозвучало беспокойство. «Конечно, ты сильна, как демон, и крепче, чем бык, но одной лишь веткой тебе меня не победить. Радуйся, что ты не выбрала меч». В смехе бандитки прозвучали нервные нотки. «Сначала тебе придется достать меня, а я быстрее любого здесь присутствующего». Великан повернулся к Дорне и доверительно сообщил. «Это правда. Она наш лучший боец». Он постучал себя по груди. «А я уж в этом разбираюсь». Джанель улыбнулась своей сопернице. «Мне достаточно ударить тебя один лишь раз». Брат Коун заставил себя разжать стиснутые кулаки. В каждой провинции свои традиции. Хорвежцы были великими воинами. Кирписцы гордились своими магическими способностями. Йорцы — варвары. Джаратцы любили лошадей. Но ему бы очень хотелось, чтобы кто-то рассказал о том, как народ Джарата любит соревнования. Все это время Джанель и главарь бандитов кружили вокруг друг друга, выжидая, когда кто-нибудь откроется. Преступница так и не попыталась ударить серпом, но и не отбросила его. Всякий раз, когда Джанель замахивалась, женщина ускользала от удара или отводила ветку в сторону. Каждое нападение Джанель заканчивалось тем, что она получала новый удар или пинок. В конце концов, воровка могла просто взять графа измором. «Не так уж и плохо», — сказала женщина после того, как Джанель в энный раз пропустил ее удар. «Жаль, что тебя никто никогда не тренировал». Джанель, сжимая ветку, рванулась вперед. Бандитка отклонилась, шагнула в сторону и пнула ее в... скажем, по ногам. Игрушки кончились. А может, граф Джанель просто утратила самообладание? И больше она не пыталась увернуться или избежать ударов. Она превратилась во что-то безжалостное. Женщина ударила снова, сильно. Но Джанель, прищурив глаза, только хмыкнула. Граф выпрямилась и подбросила ветку в воздух. Та взлетела, кружась, как поросшее листьями колесо. Она казалась безоружной, такой уязвимой. И главарь бандитов не упустила возможности. Она напала. Джанель двигалась быстро, легко уклоняясь от ударов. Поймав падающую ветку, она с силой ударила по серпу, отправив псевдооружие в полет, а затем, перевернув ветвь, ударила противницу по ноге с такой силой, словно белым молотом. Послышался громкий треск, а затем воздух распорол крик бандитки. Женщина, рыдая, упала на землю. Нога ее была изогнута под странным углом. Джанель отбросила ветку. «О, нет», — сказала она. «Я не...» Она сморгнула и отступила назад. «Брат Коун, помогите нам!» Он рванулся к ней. «Я здесь, я здесь! Позвольте, я возьму свою сумку!» Великан накинул все это взором и, скрестив руки на груди, нахмурился. «Я совсем не так себе это все представлял!» Стоявшая рядом с ним кобыла Дорна протянула руку, чтобы забрать свой выигрыш.